1922-1923. Чёрная дверь. Долгое лето, полное игр, сонного безделья в кружевной тени и домашних нежностей несколько смягчили девочек. Лютая ненависть, которой терзали Кассию весной и до самых годовых экзаменов, сменилась полным отчуждением. Не сказать, чтобы от этого ей стало легче. Если хорошо присмотреться, прислушаться, можно было найти ее плачущей. Раньше ее хотя бы замечали, а теперь она превратилась в невидимку, теплокровного призрака в коричневой униформе. Как это должно быть ранит, когда вы девочка 13 лет? Но справедливости ради, ее одиночество перестало быть абсолютным уже к концу сентября. Магда, при всей ее заносчивости золотого ребенка, обладала сострадательной душой. Она не могла оставаться безучастной, наблюдая чужую боль. Дети не задумываются о лицемерии или масках. Подстраиваясь под обстоятельства, они с легкостью кромсают свою жизнь на сочные ломти, различные между собой до изумления. Так же поступила и Магда. Когда закрывались двери дартуара, она становилась иной для Касси. Это могло продолжаться долго, но не бесконечно. Так оно и случилось. Из всех учениц второго года Марии сложнее всех было вливаться в размеренную жизнь пансиона блаженной Иоанны. За лето она загорела до самых колен, потому что носила теннисную юбку-шорты, носилась по полям со старшими братьями и их друзьями, гостившими в их доме целый месяц. Купалась в пруду, об этом она говорила, сдавленно хихикая и прикрывая рот обеими ладонями. Ее волосы выгорели до прозрачности, а на тонком носу и щеках гречневой шелухой рассыпались веснушки. Словом, она совершенно одичала. Наставницы, не сговариваясь, продлевали и продлевали срок ношения таблички «Сдержанность», пока Мария не погасла. Но когда прошел период бесконечного щенячьего возбуждения, ее накрыло ностальгией. То и дело, отвлекаясь от подготовки домашнего задания, она откидывалась на спинку стула и вздыхала. Потом принималась вспоминать, как делала домашний лимонад. А тут только чай по расписанию. Как возилась с щенками и жеребятами, любимцами ее отца, страстного охотника. А здесь только пугливая, вечно беременная кошка, живущая между кухней и котельной. И ни одного котенка. Но больше всего Мария тосковала по книгам из дома. Жюль Верн, Бронте и даже Брэм Стокер, которого маменька строго-настрого запретила открывать. Но Мария все равно читала, спрятав его в домике на дереве. На ночь том Дракулы предусмотрительно придавливался Библией, которая могла остановить нашествие вампиров. Остальные девочки терпеливо слушали ее излияния и сбивчивые пересказы. Как правило, они завершались восклицанием: «У нас таких книг днем с огнем не найти и привезти нельзя!» После чего Мария, вконец расстроенная и опустошенная серостью окружения, возвращалась к уравнениям с непостижимыми иксами. Пока ее, наконец, не осенило. Пансион, в котором она жила, с четырьмя самыми замечательными подругами на свете, Каська не в счет, был старым и таинственным. Стоило только протянуть руку, коснуться резных луковиц, венчавших перила, или выйти на продуваемую всеми ветрами террасу, закутав плечи в платок, и можно было оказаться в поместье Рочестеров. Ну или на худой конец в Ловудской школе. А ночью, когда луна накидывала серебристую вуаль на лес вокруг, а голые ветви кленов тянулись к окнам, как чудовищные лапы, легче легкого было представить себя в замке таинственного графа-затворника. «Не оборачивайся!» Он ящерицей ползет между окон в поисках новой жертвы. Она смотрела в будущее со смирением, покоряясь своей необычайно трагической судьбе, шептала Мария, пока никто не слышал. Иногда девочка притворялась, будто уже попала в книгу, и говорила о себе в третьем лице, как мог бы сказать только автор. Мария недолго наслаждалась фантазией одна. Вскоре она поделилась ею с одноклассницами, и те согласились, что их пансион мог бы стать фантастической декорацией. И мир для них преобразился. Но я скажу вам одно. Не стоит слишком заигрывать со старыми домами. Они могут ответить взаимностью. Итак, мои милые принцессы решили рассмотреть свой замок получше. Теперь их увлекала каждая мелочь, раньше не имевшая ценности. Царапины на каминной полке в большой гостиной, каменные руки, державшие на весу водосток, фрагмент паркета, замененный деревом другой породы, и настенные светильники, похожие на цветки ядовитой белладонны. У каждой из этих деталей была своя история. О, что за мерзкие то были истории! Мои принцессы были к ним не готовы. Но самое главное, они постигли сами. «Теперь я абсолютно уверена», — торжественно прошептала Мария за обедом, пока все вылавливали из бульона разваренные клёцки. «В нашем пансионе есть тайник». «Марыся», — вздохнула Данута, — «я тебе повторяю, постарайся так не скалиться, хорошо? Это же ужас». «Хорошо, хорошо». На мгновение она поджала губы, но почти сразу не сдержалась и затараторила, склонив голову к самому столу. Кончик одной ее косы тонул в супе, но Мария этого не заметила. «Теперь у меня есть и доказательства. Когда я все поняла, то чуть не упала в обморок. Настоящий обморок. Хлоп и об пол. Но я не упала, только решила вам все показать». Клара загадочно улыбалась своим мыслям и выкладывала узоры из хлебных крошек. Магда пожала плечами, мол, поживем увидим, а Данута теребила шнурок смирения и притаптывала ногой. Ей не терпелось продолжить исследовать пансион не меньше, чем самой Марии, но она старалась держать марку. В ту же минуту она бросила взгляд на соседний стол, и увиденное сильно разозлило ее. «Чего это ты уши напрягла, как собака?» — рявкнула она на Касю, отчего та мгновенно залилась румянцем. «Не с тобой разговаривают!» Кася пробормотала что-то и отвернулась, но Данке было этого мало. «Кася Манюшка дура! Кася тупая коза! Кася никчемная нищенка! Что хмуришься? Я же не тебе говорю! Нечего подслушивать!» Сгорбившись, Кася подхватила свой поднос и поспешила прочь, а Данка получила выговор и неделю тишины и милосердия. Магда не произнесла ни слова. В каждой истории важнее всего два элемента — это двери и ключи. Они могут принимать самые неожиданные формы, но сохраняют свою суть. Дрожь прошла по стенам особняка, когда мои принцессы нашли дверь. «Клара, ты первая по математике, тебе и считать», заявила Мария, приплясывая на месте. «Тогда никто не сможет сказать, что я врушка и все придумала». Они стояли в тупике левого крыла на третьем этаже. Послеполуденное солнце уже не достигало окон этого коридора, и его свет казался холодным. «Как пожелаешь», — с легкой усмешкой ответила Клара. Данута, Юлия и Магда, сдавленно хихикая и хватая друг друга за руки, толкались у окна, будто стены уже могли их укусить. Клара сделала несколько шагов, пересчитывая балки. «Посчитала?» — переспросила Мария, дергая себя за обе косы. «А теперь внутри, в этом классе и в соседнем». Когда Клара и Мария вышли из второй комнаты, Клара была серьезна, как никогда. «Ну что там?» «Там тайник», — спокойно заявила Клара. «В целых две балки». Тут остальные не выдержали и бросились проверять. И вскоре убедились в сказанном. Первая классная комната была длиной в 6 отсеков, разделенных балками. Вторая меньше и использовалась для хранения сломанных стульев и другой ненужной мебели. Девочки насчитали в ней только 5 балок, а в коридоре их было 13. И если глаза их не обманывали, то между классами было расстояние, скрытое ото всех. «Это чулан с сокровищами!» пропищала Марыся. «Я чую сокровище!» «Или чей-то иссохший труп», — сказала Данка страшным голосом. «Или голову жен синей бороды», — заключила Юлия, задыхаясь от ужаса и восторга. Они побежали и принялись за поиски входа. Этот конец коридора редко использовался для занятий. А учениц в пансионе все еще было слишком мало, чтобы наполнить его от крыши до подвала назойливым присутствием. Провозившись несколько дней, девочки ответственно оставляли караул, чтобы никто не застукал их за поисками. Им удалось нащупать очертания чего-то, напоминавшего дверь. Косяк той двери был сравнен со стеной шпатлевкой, а сама дверь укутана несколькими слоями обоев, в ромб, в цветочных гирляндах в полоску. И, наконец, выкрашена однотонной краской, навевавшей тоскливые мысли о больнице. Когда весь этот бумажный пирог начал сдаваться под натиском девичьих пальцев и отходить от стены, взглядом второгодок открылся уголок черного дерева. Я помню, о, я помню тот миг, будто воздух хлынул в грудь, до того стиснутую ледяной водой. Они испугались. Уже тогда в их хорошенькие головки закралась мысль, что их захватывающее приключение может обернуться жуткой сказкой. «Черная дверь!» — взвизгнула Юлия. «Бежим!» И она побежала, только разнеслось по пустынным коридорам особняка ее возмутительно громкое топанье. Остальные же застыли, будто завороженные. Им было страшно, но тот страх был сладким, темным и вязким, как гречишный мед. Они стояли в изумлении, разглядывая уголок двери, за которой, казалось, пряталась величайшая тайна жизни и смерти. Дана первая решилась прикоснуться к ней снова. Она потянула на себя лоскут обоев, и он поддался, влекомый вниз собственной тяжестью, обсыпав смуглую руку девочки колючими хлопьями краски. Вот показались полированная рама и матовая филенка с налипшими лохмами густой паутины. А Данка будто впала в транс. Она все тянула и тянула. «Загляни, загляни же в мое черное сердце!» «Стой!» — прервала ее Магда, схватив за плечо. «Погоди, Дануся! Сейчас позовут чай пить, а там и ужин. Нас искать будут!» Данка моргнула, стряхнув сонный морок, и кивнула подруге. На следующий день они вернулись. Юлия после долгих дружных уговоров тоже. Теперь загадка черной двери манила еще сильнее. Но ее решение грозило серьезными неприятностями. Дверь подмигивала им треугольным глазом, будто прорезь в маске. Посовещавшись, они решили, что пытаться открыть дверь днем будет делом рискованным, а потому лучше прийти сюда ночью после обхода. Света в коридорах уже не будет, и каждая принесет по свече. Юлия заявила, что никуда не пойдет, и мотала головой так усердно, что косы хлестали ее по щекам. Но Данке удалось ее переубедить. Едва стихли ковыляющие шаги пани Зузок, чьей обязанностью был вечерний обход дартуаров. Девочки высыпали в коридор. В своих одинаковых белых ночных рубашках они походили на стайку призраков. Их было шестеро. «А это тут что делает?» — громким шепотом спросила Данута, указывая пальцем на Касю. Кася пыталась сделаться как можно незаметнее и спрятаться за Магдиной спиной. «Ты ей проболталась, да?» Магда выступила вперед и мягко взяла Дануту под руку. «Хватит, Дана. Кася хорошая. Ее пани Ковальская, знаешь, как запугала? Но она больше не станет сплетничать и доносить. Пусть будет с нами, я за нее ручаюсь». Данка хотела ответить что-то едкое, но, столкнувшись взглядом с Магдой, поняла, что не может. «Слышали, паночки? Сегодня Кася идет с нами», — подвела итог Мария. Ей не терпелось вернуться к таинственной двери, и препирательства с самого начала экспедиции не сулили ничего хорошего. «Мы тогда утра спорить будем. Идем же, идем!» И они отправились навстречу с тайной. Луна освещала их путь, бросая решетчатые тени на белые фигуры в длинных ночных рубашках и кофточках. Они шли цепочкой, вцепившись друг в друга, будто могли потеряться в прямом коридоре. Если бы они только знали, насколько безошибочны их инстинкты. Наконец, они достигли заветного тупика. Видимый фрагмент двери был настолько черен, что эта чернота сияла в ночи осколком космоса. «Ну», — Марыся поцеловала висевший на шее золотой крестик и вынула из кармана кофточки маникюрные ножницы. Данута и Юлия зажгли заранее припасенные стеариновые свечи. «Начну». Она бесстрашно воткнула острие ножниц в место, где должен был, по их расчетам, быть край двери, и провела длинную ровную линию. Краска трещала и сыпалась. Края обоев расходились с глухим стоном, на какой способна только старая бумага, которая стерпит почти все, но не это. Марыся, вся вспотев и запыхавшись, навалилась на стену, поднялась на мыски и дрожащей рукой сделала последний надрез. Стены слышали, как трепыхалось ее сердечко. И вот обои свернулись на сторону, как перелистнутая страница книги, обнажив то, что девочки так страстно желали увидеть — черную дверь. Свет не желал касаться ее. Или же дверь впитывала каждый луч, утоляя голод после долгого заточения во мраке. По центру верхней панели виднелся узор из двух ладоней, держащих какое-то растение. Над ладонями можно было различить очертания перевернутого месяца и звезд. Ручки не было, но в углублении по центру покоилось бронзовое кольцо. Юлия тихо заскулила, но Данута больно дернула ее за косу, и та успокоилась. Клара только голову на бок склонила и задала самый разумный вопрос. «Вот она, дверь. Дальше-то что? Наверняка закрытая. Но как можно было не пустить моих крошек в гости?» «У меня пальцем на ногах холодно. Сквозь ткань», — тихим прерывающимся голосом сказала Кася. «Оттуда сквозняк идет, из-под двери». «Закрытый или нет, нужно проверить», — тряхнула волосами Данка и, оттеснив Марию, сначала толкнула, а потом потянула дверь на себя. И та потянулась на живое тепло, легко, без скрипа. Девочки сделали шаг назад. За черной дверью была только тьма. Данка подняла свечу. «Это какой-то коридор. Девочки, коридор в коридоре. И зачем его было прятать? Дверь еще эта жуткая». И с каждым словом из ее голоса утекала уверенность. Все сильнее ей хотелось оказаться подальше от этой зияющей бездны, которая вдыхала тепло и выдыхала осенний холод. Но ей не хотелось прослыть трусихой, а темный коридор молчаливо ждал. Дрожащий лепесток огня на кончике свечи робко выхватывал из мрака стены скрытого коридора, оклеенные темно-красными обоями с золотыми лианами и листьями, будто густые кровавые джунгли. Данка шумно сглотнула. Самообладание ее покинуло. «Я туда не пойду». «Я тоже пас», — заявила побледневшая Мария. «Ну его, страх такой». Она прикрыла глаза, и губы зашевелились в короткой молитве к Мадонне. «Больно надо», — фыркнула Магда и отступила на шаг назад. Некогда привлекательная, теперь дверь казалась тошнотворной, как запах тлена, который поначалу маскируется под сладость. «Что станешь делать ты, когда из глазниц твоей мечты полезут трупные черви?» Клара даже говорить ничего не стала, а Юлия выдала отчетливую дробь зубами. «Я пойду», — вдруг выпалила Кася. «Вы мне только свечку дайте». Данка мигом скосила на нее оба глаза. Ей все еще было не по себе, но судьба сама подарила ей шанс отыграться на мерзкой Касе за то, что та сманила Магду на свою сторону. «Взаправду пойдешь, Касенька?» — спросила она самым мягким тоном. «Вот не врешь?» «Кася, ты с ума сошла? Там же наверняка крысы. Или лунатик какой-нибудь притаился. Потянула ее за рукав Магда. «Не ходи, не надо!» Но Кася только головой помотала и строптиво стиснула подол ночной рубашки. «А знаешь, Кася, — пропела Данка, — если не струсишь и сходишь за эту дверь, мы так и быть простим тебя. Снова сможешь ходить с нами». Несчастная вскинула голову и оглядела одноклассниц, до этой минуты ее отвергавших. Они кивали и криво улыбались, стараясь держаться подальше от двери. Одна только Магда хмурилась и подавала знаки отказаться. Но Кася не могла упустить такой шанс. Она кивнула и, уже не обращая внимания на Магду, приняла из рук Дануты свечку и шагнула к черной двери. Золотые джунгли на обоях ожили при свете огня и лениво зашевелили листьями. Кася вошла в темный коридор, вытянув руку со свечой вперед, а другой, касаясь плотоядных лиан. Она ступала на носочках, чтобы не потревожить обитателей тайного помещения, если таковые там были. Кася дышала тихо, точно пробиралась в логово врага, а сердце ее грохотало. На стенах скрытого коридора были светильники, но устаревшие газовые, и поворот винтика не заставил их работать. Через пару метров, которые показались девочке бесконечными, коридор кончился. Впереди была какая-то комната, о чем Кася тут же сообщила остальным. «И что там?» — громким шепотом спросили ее. «Не знаю», — ответила Кася. «Какие-то вещи, большие коробки». И тут Данка сделала то, что задумывала с самого начала. Она захлопнула за Касей черную дверь и навалилась на нее со стороны коридора. «Нет!» — вскрикнула Кася и бросилась к двери. Но Данку поддерживала Юлия. «Откройте!» Пламя ее свечи опасно заколыхалось и едва не погасло. «Данка, что это за глупости?» — разозлилась Магда. «Выпусти ее!» «Ну уж нет!» — Данка показала язык. «Если испытывать на храбрость, то как следует. Слышала, Каська? Теперь все по-настоящему. Чтобы заслужить наше прощение, ты должна...» Она ненадолго задумалась. За дверью слышался тихий Касин плач. «Ой, не реви! Тебе всего-то надо войти в ту комнату и принести из нее что-нибудь, любую вещь, поняла?» Рыдания усилились. «Ты поняла, Манюшка?» Грозным тоном наставницы повторила Данута. «Поняла», — слабо отозвалась девочка из-за двери и шмыгнула носом. Когда девочки вновь услышали ее удаляющиеся шаги, Магда напустилась на Данку. «Это уже слишком!» «Брось, Магда», — прищурилась Дана. «Разве тебе не весело? Разве тебе не было весело раньше, когда ты хватала ее холодной рукой за шею или резала на полоски сорочку? Что-то изменилось, Магдочка?» Юлия, Мария и Клара зашептались между собой. «Чего она выделывается? Неужели думает, что лучше остальных? Ведь она тоже получала Каську за предательство». Магда замялась на несколько вздохов, но после нашлась и ответила, задрав подбородок. «То были детские глупости. Мы стали взрослее и уже не первогодки». На что Дана ухмыльнулась, я уже хотела что-то ей сказать, как вдруг из-за закрытой двери раздался оглушительный визг Каси. Девочки в один миг отскочили от двери. Никто не смел даже вздохнуть. И тут крик повторился. И он был еще пронзительней. Казалось, Касю заживо раздирают на части. Еще несколько секунд раздался звон бьющегося стекла, и все стихло. «Бежим!» — шепнула Юлия, и все, не сговариваясь, бросились прочь. Путаясь в ночных рубашках, они промчались по третьему этажу, скатились на жилой второй, чудом избежав столкновения с паней Ковальской, спешившей к рубильнику. Они едва успели смешаться с толпой высыпавших из дартуаров пансионерок, когда в особняке вновь зажегся свет. Все были взволнованы, в коридоре творилась настоящая неразбериха. Девицы разных возрастов перебегали из дартуара в дартуар, Все теребили друг друга, вскрикивали, плакали, просились домой, заверяли других, что в пансион прокрался убийца-лунатик и уже нашел первую жертву. Даже усилия душечки и визгливые возгласы старой пани Зузок не могли справиться со всеобщим возбуждением. Благодаря этому хаосу никто не заметил, как запыхались девочки второго года обучения и как горят их глаза и щеки. Наконец, у дартуаров появилась пани Ковальская. Директриса была в бархатном синем халате. Волосы окутывала сеточка, а ее лицо, лишенное пудры, было покрыто красными пятнами, напоминавшими раздавленные вишни. «Все по кроватям! Живо!» — скомандовала она. «Я зайду в каждую комнату, не сомневайтесь!» Пансионерки бросились в рассыпную. Но даже вытянувшись в струнку на своих узких кроватях, ожидая, пока пани Ковальская заглянет к ним в комнату, а потом, вот кошмар, обнаружит пропажу Касси, даже так они не пережили и сотую долю того ужаса, который испытала Кася за черной дверью. Но об этом позже. Когда настала очередь дартуара Магды, она успела изгрызть пальцы до крови. Директриса обнаружила пропажу с порога. «Где Манюшка?» – прошипела она. «Я не знаю». Магда не выдержала и заревела навзрыд. Из-за спины директрисы в комнату тут же протиснулась душечка пани Новак и стиснула Магду в объятиях. Магда ревела, пуская сопли и некрасиво разевая рот, задыхаясь, хрипя и кашляя, и от нее никто не мог добиться ни единого слова. Что уж говорить о правде. В ту ночь свет не гас в пансионе до самого утра. Магде сделали укол успокоительного и уложили спать. Ближе к рассвету наставницами была обнаружена странная дверь, которой раньше никто не видел. Рядом с ней валялись маникюрные ножницы, а обои огромным лоскутом свисали со стены. Касю нашли внутри, среди осколков стекла и весьма необычных предметов, которые вызвали оторопь и суеверное отвращение даже у взрослых женщин. У девочки была раскроена голова, и еще несколько порезов расчертили ей руки. Слава богу, она была жива, хотя потеряла много крови. Кровь была на стекле, которое Кася разбила при падении, на лице и руках, ею пропитались волосы и белая сорочка. Девочку наскоро перевязали и перенесли в лазарет. Слухи наполнили пансион блаженной Иоанны, как пчелы улей. Никого не пускали за черную дверь, но у всех были теории относительно того, что там хранилось. Доходило до смешного. Кто-то шептался, будто в той комнате, втайне ото всех, жил любовник пани Ковальской. А когда Кася обнаружила его убежище и начала угрожать разоблачением, тот разбила ее макушку драгоценную китайскую вазу. Под действием лекарства Магда проспала до полудня. Когда ее начали расспрашивать о Касе, она спокойно ответила, что заметила пропажу, только когда на этаже зажегся свет, и очень испугалась. Той же версии, будто сговорившись, придерживались и другие девочки. Им оставалось только надеяться, что когда Кася очнется, она не выдаст остальных, как в прошлый раз. Данка и Мария ставили на то, что Манюшка наябедничает, едва открыв глаза. Юлька причитала, что Кася непременно умрет в лазарете, а ее мстительный дух будет преследовать их годами. Клара ничего не говорила, только хмурилась и раз за разом повторяла в блокноте рисунок с черной двери. Две ладони, лист, похожий на крапивный, полумесяц рогами вниз и звезды. С каждым разом у нее получалось все точнее. На следующий день, перед утренней молитвой, пани Ковальская сообщила, что Кася пришла в себя и призвала поблагодарить Господа за то, что сохранил ей жизнь, и попросить о скорейшем выздоровлении соученицы. Второклассницы ждали, когда грянет гром. Но ни к вечеру, ни на следующий день, ни даже через три дня этого не произошло. Кася тихо поправлялась в лазарете, а их никто и не думал вызывать на серьезный разговор. По всему выходило, что Кася сдержала слово. После долгих споров было принято решение навестить одноклассницу. Они заручились одобрением пани Новак, выпросили у кухарок одно пирожное с заварным кремом и три медовых яблока и торжественно проследовали в лазарет. Пан Лозинский разрешил им пообщаться не более 10 минут. «Касе нужен отдых. Не слишком утомляйте ее новостями, хорошо?» С этими словами он оставил девочек наедине. Одноклассницы во все глаза таращились на раненую. Их бедная затравленная Каська будто бы стала другой, с перевязанной головой и руками, осунувшаяся. И до синевы бледная она выглядела счастливой. Кася сдержанно поблагодарила одноклассницу за гостинцы, вытерпела все прикосновения к бинтам и восклицания, такие громкие в гулких стенах лазарета. Все это время она улыбалась. Наконец, девочки перестали скакать вокруг ее кровати и расселись по краям, впившись в нее взглядами. У них на языках вертелась не одна сотня вопросов. Первой заговорила Мария. «Касенька, а, Касенька, ты скажи нам, что там такое было, а? Ну скажи!» Кася окинула их полным внутреннего света взглядом и торжественно произнесла. «Там была смерть, и я прошла сквозь нее, как сквозь огонь!» Второгодки ахнули и подались вперед, предвкушая рассказ. Кася продолжила. «Сначала ничего не было видно. Окна в той комнате, кажется, были, но они чем-то закрыты, поэтому луна нисколечко не светила. Я все шла и шла, пока не наткнулась на ящик. Я опустила свечку, чтобы разглядеть его, и увидела, что он стеклянный. А под стеклом...» Она сделала паузу. «А под стеклом был мертвый мужчина, без рук, ног и кожи». «Мамочки, без кожи?» — подскочила Мария. Юлия сдавленно вскрикнула и прижала руки ко рту. «И ты закричала в первый раз?» — требовательно уточнила Данка. «И ты бы закричала», — одернула ее Магда. «Что дальше, Касенька?» Кася улыбнулась, чем совершенно покорила одноклассниц. Увидеть безногого мертвеца и улыбаться. «Да, я закричала, что было сил. Увиденное было столь отвратительно, неестественно, что я не могла сдержаться. Я развернулась и наткнулась на второй стеклянный ящик, и то, что лежало в нем, было в 100 раз страшнее». «Что же это было?» Побелевшими губами переспросила Мария. «В нем лежала мертвая женщина со вспоротой грудью и животом. Ее внутренности все были на виду, а глаза открытые». Кася говорила с пылом пробудившегося рассказчика. «Вот так!» Она показала, и девочки снова издали сдавленный стон. Ее длинные волосы разметались по подушке, голова запрокинута, будто белоснежка в хрустальном гробу. Только кто-то разрезал ее. Ей было ужасно больно, и она смотрела прямо на меня, а дальше я совсем не помню». Все дружно выдохнули. Они не знали, что и сказать. Но Кася заговорила вновь, неловко комкая одеяло на коленях. «Правда, мне потом сказали, что мужчина без рук и женщина были не настоящие. Это куклы из воска». Она отвела глаза, будто этот факт испортил всю историю. «Но они были совершенно как живые, то есть мертвые. Однако самое важное произошло потом, когда я уже была без сознания». Девочки молчали. Несмотря на разоблачение восковых фигур, рассказ по-прежнему удерживал их без движения. «Ко мне пришли мама и папа». Кася подняла на одноклассниц прекрасные от слез серо-голубые глаза. «Они говорили у меня в голове, совсем как живые. Они сказали, что я храбрая девочка, и что теперь они будут разговаривать со мной из рая, и что я смогу говорить с другими людьми с той стороны, если захочу. И из ада тоже». Второгодки не могли найти слов, чтобы отреагировать на эту тираду. Данка хихикнула. Клара насупилась, а Магда досадливо закусила губу. Последнее сказанное было чересчур. И только Марыся была в восторге. «Врёшь! Да ну тебя! С ума сойти! Ой, Каська! Это же невероятно!» Прямо так и сказали? А что еще? А про меня что-нибудь сказали? Сказали, когда я умру? А детей сколько будет? Ну не молчи же, рассказывай еще, Касенька!» Но в тот день Касе не удалось ответить на эти вопросы. Доктор вернулся и решительно выдворил девочек из лазарета, объявив, что 10 минут истекли. Во время послеобеденной прогулки девочки обошли особняк и путем нехитрых вычислений нашли окно той самой комнаты. Оно было заложено кирпичом и почти сливалось со стеной, только наличник из более светлого камня не позволял ему полностью затеряться. Они долго стояли, задрав головы, и молча смотрели на это окно, пока холод не заставил их двигаться. Густой лес вокруг особняка сбросил листву, и воздух наполняло предчувствие первого снега. По утрам на пожухшей траве лежала изморось, но к полудню она растаяла, и под ботинками чавкала грязь. Мария по-прежнему была взбудоражена сильнее всех. «Это самое потрясающее, что происходило со мной за всю жизнь. Я слышала, что в модных домах проводят целые вечера, общаясь с духами. Мазепу вызывают. Наполеона, Цезаря, кровавую баронессу. По комнате летает посуда, и окна хлопают. Электрический свет загорается и гаснет. Жуть!» Девочки слушали эту тираду, пока ее не прервала Дана. «И ты поверила во все это? Спиритизм, тарелки летающие — это же фокусы. И Каська наврала нам, лишь бы мы с ней общались. Дурочка, ты и уши развесила». «И ничего я не развесила», — обиделась Мария. «Тетин муж был на таком вечере. Он говорил, что все взаправду происходит, и духи рассказывают медиуму то, чего никто не знает». «Значит, муж твоей тети — олух», — ответила Магда. А Кася была напугана, и ей приснилось всякое. Клара только тоскливо вздохнула. «А я вот верю в такие вещи», — неожиданно подала голос Юлия. «Мне рассказывал человек, которому незачем врать». Ее тут же начали расспрашивать. Но Юлька только помотала головой. «Я хочу узнать у духов про свое будущее», — топнула ногой Мария. «И про жениха, и про то, в каких я странах побываю. И когда Каська выздоровеет, я буду с ней разговаривать и смеяться прекращу». В ее голосе явно слышались слезы. «Она будет спрашивать для меня, а для вас не станет, потому что вы злые и гадкие». Почти выкрикнув последнее слово, она отвернулась и обхватила себя за плечи. Данута уловила зреющий раскол. Сначала Магда, а теперь и Мария. И поспешила все исправить. «Марыся, ну ты чего? Может, и соврала Каська, а может, и нет. Если не соврала, так это же здорово. Мы тогда такого натворим. Но сначала...» Она обратилась к одноклассницам. «Сначала проверим ее. Все вместе». «И как ты собралась проверять то, о чем даже взрослые спорят до хрипа?» Магда вскинула бровь, дуя на покрасневшие от холода пальцы в вязаных митенках. Данута обвела всех торжествующим взглядом. «А мы проведем кое-что посерьезнее обычные забавы. Вы помните, какое сегодня число?» Девочки переглянулись. Ледяной ветер подхватил подолы их платьев и захлестнул вокруг ног. Октябрь подходил к концу. «Скоро дяды, праздник мертвых. Тогда и испытаем нашу Касю». В последних числах октября Касю выписали из лазарета и позволили посещать все занятия, кроме танцев. А также на время освободили от обязанностей по уборке. Швы и бинты с головы сняли. На руке остались только бледно-розовые шрамики. Но вскоре должны были сойти и они. Девочки навещали ее почти каждый день, и улыбка прочно поселилась в уголках ее губ. Но о дзядах, вернее, о планах на них, Данка строго-настрого запретила рассказывать. Иначе какой из этого сюрприз? Угощения для духов копили понемногу. Там кусочек хлеба с обеда, там сырные огрызки. Удалось раздобыть даже горстку леденцов. Свечные огарки остались еще с той самой вылазки к двери, и теперь ждали своей очереди, завернутые в бумагу, разрисованную Кларой. Дверь, к слову, накрепко заколотили досками. И прочие любопытные уже не смогли даже глазком заглянуть за нее. По пансиону разлетелись страшные истории. А самым суровым испытанием мужества стало ночное паломничество. Доказательством подвига были клочки обоев, оторванные в том самом месте. Вскоре это было замечено, ночные обходы стали строже, а наказание за непослушание показательнее. Каждое утро можно было наблюдать пансионерок, стоящих вдоль стены с пустыми подносами в руках. Но вернемся к Кассе. О том, что девочки собираются проверить ее слова об общении с миром духов в канун дзядов, она узнала уже 1 ноября. Магда все же проболталась, пока они делали домашнее задание за одним столом в дартуаре. «Кась», не поднимая головы от учебника, начала Магда. «А помнишь, ты в лазарете нам сказала, что можешь общаться с мертвыми?» «Говорила», — встрепенулась Кася, и глаза ее тут же загорелись. «Они навещают меня постоянно, они...» «Кася, сегодня канун дзядов, день памяти усопших. Ну, как в деревне». Магда задумчиво укусила кончик карандаша. «И девочки хотят... Мы хотим... Вы хотите, чтобы я...» «Да». Магда со вздохом отложила карандаш и закрыла учебник. «Если откажешься, назовут лгуньей. Растеряешься или начнешь нести бессмыслицу — то же самое». «Тогда все в порядке», — беспечно отозвалась Кася. «Я справлюсь». Магда ей не поверила. «Игры играми. И гадания хороши под Рождество. Но было в словах Каси что-то отталкивающее, неправильное, как будто она специально пыталась запудрить мозги. И Маду это печалило. Ведь раньше за соседкой и не водилось ничего подобного. Когда стемнело, и оба обхода остались позади, Душечка приотворила дверь всего-то на ладонь, посмотрела на лица спящих и бесшумно исчезла. Маленькие часики Касси показывали 11:30. Магда натянула поверх ночной рубашки кофточку и за руку повела соседку в соседний дартуар. Мария, Юлия, Клара и Данута уже были там. Сидели на кроватях парами и перешептывались. На полу между кроватей белели незажженные свечи и самодельные тарелочки из плотной бумаги. На них лежала всяческая снедь, заветренная, а оттого не слишком аппетитная. Но духом говорят все равно. «Еду надо на подоконник поставить и свечки зажечь», — командовала Данка. «А окно открыть», — поддакнула Юлия. «Вообще-то», — подала голос Клара, «чтобы по-настоящему дзяды надо в часовне справлять, тогда и духи придут». «Ерунда, это все писатель выдумал, а в деревне ставят на окно», — возразила Юлия. «Это ты говоришь так, потому что нам в часовню не пробраться. Заперто все». Запальчиво возразила Мария. Она встала на колени на кровати и пыталась разглядеть за темным окном очертания капеллы. «А вот в прошлом году в канун дзядов там в окне свет горел, и тени шатались». «Врешь». «Да не вру я!» — звенящим голосом возмущалась Мария. «Богом клянусь, Касенька! Кася, хоть ты им скажи, что ничего я не придумываю. И духи приходили прошлой осенью». Кася улыбнулась робко, но совсем не затравлена. «Духи приходят туда, где их ждут, даже если ждущий об этом не подозревает». Мария открыла и закрыла рот, осмысливая сказанное. Данута фыркнула и передернула плечами. «Раз ты такая из себя, тебе и распоряжаться». Кася кивнула и принялась расставлять свечки и угощения. Тарелочки с хлебом, сыром и кусочками мяса отправились на широкий подоконник, покрытый облупленной краской. Вода в стакане должна была заменить вино. По бокам от пиршества мертвых поставили по свече. Створку едва приоткрыли, чтобы порывом ветра не затушило огонь. Остальные свечи Кася поставила на пол, прилепив их растопленным стеарином. На лица девочек легли широкие мазки оранжевых теней. Огонь подчеркнул скулы и провалы глаз. Смотреть друг на друга стало неприятно, будто все разом нацепили страшные маски. Кася казалась увлеченной, как никогда. Прилепив к паркету последнюю свечу, она уселась прямо на пол, поджав под себя ноги и протянула руку Магде. «Садитесь в круг». Она смотрела снизу вверх. Магда медлила. «Вы сами хотели? Ну же, скоро полночь. Я чувствую, как они приближаются. Летят над лесом, над деревней. Шепчут беззвучно. Высматривают свечи в темных окнах. «Дай мне руку, Магда», — потребовала Кася. Магдалена порывисто ухватилась за холодные пальцы Каси и опустилась рядом с ней. Остальные по очереди последовали ее примеру и соединили руки. Круг замкнулся. Ночь стояла лунная, безветренная. Только поскрипывала приотворенная створка. Ноябрьский воздух покачивал на ледяных ладонях огоньки свечек. «Надо было вина достать», — буркнула Юлия. «Шш!» — прервала ее Кася. «Молчите!» Она запрокинула голову, подставив свету свечи горло с бьющейся жилкой. Ее ресницы бросали дрожащие тени на щеки. Глаза сумрачно поблескивали. «Я прочту молитву, а вы подумайте о своих почивших родных», — продолжила она и строго посмотрела на притихших одноклассниц. «И никому не сметь смеяться, иначе они оскорбятся и никогда, слышите, никогда больше не придут к нам». Она зашептала что-то, лишь отдаленно напоминающее привычную молитву. Больше было похоже на свободное изложение поэмы Мицкевича с редкими вставками из Писания. Примечание. Адам Бернард Мицкевич. 1798-1855 года. Польский поэт белорусского происхождения. Автор мистической поэмы «Дзяды». Но девочкам ее таинственный шепот показался достаточно внушительным. Они сосредоточились на том, что Кася велела сделать — вспомнить об умерших предках, к которым и следовало обращаться в ночь осенних дзядов. Магда ясно помнила только бабушку, которая скончалась 2 года назад. Бабушка была женщиной чопорной, старой школы, как она сама выражалась. Она дарила Магде кукол, в которых нельзя было играть, и конфеты, которые нельзя было есть. Приезжая в дом отца, эта рухлядь в страусовых перьях и бриллиантах складывала руки в перчатках на набалдашник трости и подзывала Магду к себе. Потом она хватала ее за подбородок и вертела, поворачивая то одной, то другой стороной к яркому свету. Вывод всегда делала один и тот же. «Дворняшка», — вздыхала бабушка. «Очаровательная, но все ж таки дворняшка. Нет в ней истинно благородных черт рода Тарновских». Мама тогда выходила из комнаты и запиралась в спальне, пока бабушка не убиралась во свояси. А Магда сидела под дверью маминого будуара, страстно фантазируя о том, как глянцевый бабушкин Бугатти летит вниз с моста. Но та умерла иначе. Магде не хотелось, чтобы дух бабушки вдруг просочился в окно и снова впился костлявыми пальцами ей в лицо. Но память упрямо воскрешала мерзкую старуху в мельчайших подробностях. Девочке уже начало казаться, что она слышит удушливую вонь розового масла, которым покойная мазала одряхлевшую шею и декольте. «Откуда мне обо всем этом знать?» «О, это тайна!» «Скажу только, что в искусстве наблюдения мне нет равных». Через минуту она почувствовала, как Кася тянет ее за руку влево, а Данута вправо. Их круг покачивался, ладони в ладони, локоть к локтю. Глаза прикрыты, дыхание ровное, поверхностное. Кася продолжала шептать свой стих-молитву. В ее тоне прорезались новые нотки. Таким голосом длиннокосые девушки из полузатерянных хуторов заклинали иглы от дурных гостей и тряпичных кукол, берегущих дом. Заговаривали самый сладкий пряник для возлюбленного и клали его за пазуху. В ее убаюкивающем причитании мешались молитвы и языческие наговоры, древние как род человеческий. Естественные, как само женское начало. Девочки уже раскачивались в едином ритме, их тела поймали волну, и сердца бились в такт. Это было так сочно, никто не смог бы создать подобную живую картину по прихоти, только лицезреть, как она по кусочкам складывается сама. Мне повезло. О, как мне повезло. К счастью, я умею это ценить. Кася понизила голос до едва различимого шелеста и завершила свою молитву-призыв. «Духи здесь», — возвестила моя маленькая медиум. По ее нежным щекам сбегали две блестящие дорожки слез, наверняка горячих, как живая кровь. «Мама, папа!» Кася закусила губу. «Благодарю за то, что снова навестили меня. Прошу вас, угощайтесь поминальным ужином. Сегодня я не одна, я с подругами». Ее речь стала сбивчивей. Образ вещуньи рушился. Девочки заморгали, но рук не расцепили. «И у них есть свои гости и вопросы к ним. А с вами мы поговорим в другой вечер». Совсем уж бестолково заключила она. Пансионерки переглянулись. «Мария!» — Кася повернулась к однокласснице. «Кого ты звала?» «Я?» — вскинулась Мария. «Я звала дедушку. Он давно умер». «Он здесь», — серьезно ответила Кася. «Высокий, седой и совсем не толстый». «Это он!» — едва не подпрыгнула Мария. «Деда, я здесь! Ты меня помнишь?» Данута закатила глаза. «Он говорит, что помнит тебя, Марыся. Как ты сидела у него на коленях и болтала ногами». «Не помню такого, но я же маленькая была». Тут же нашлась Мария. «Дедушка благодарит нас за привет и угощение». Кася слегка поклонилась. «Теперь ты можешь задать ему три вопроса». Мария так разволновалась, что на несколько мгновений потеряла дар речи. «Я хочу знать, когда я выйду замуж? У меня будет белая лошадь с кудрявой гривой, и я вырасту красивой?» «Ой, я же у дедушки спрашиваю. Не надо. Третий вопрос не надо отвечать». Кася сонно улыбнулась. «Ты выйдешь замуж осенним днем. Легкая, юная и прекрасная. Платье с тонким кружевом. Вы проживете счастливую жизнь и умрете в один день. А лошадь будет белая, но грива ее будет гладкой, как китайский шелк». «Так и знала», — шепнула Марыся своим коленкам. «Ты, Магдалена, позвала кого-нибудь?» «Я? Нет, не позвала», — пробормотала Магда, опасаясь, что дух бабушки все же обратится к ней и обзовет дворняжкой. Бабушки среди призванных духов не оказалось, и Магда шумно выдохнула. В глубине души она понимала, что все это лишь часть игры. Жутковатый и увлекательный, но все же игры. Тронь пальцем, зажги электрический свет, и тени сгинут, тайны истают за мгновение. Останутся только свечные огарки и шесть девочек с глазами-плошками. «Юлия, кто пришел к тебе за угощением?» «Это моя сестра, старшая, умерла от дифтерии». «Эй, не рассказывай ей!» — одернула ее Данута. Но Юлии было все равно. Она никогда раньше не рассказывала о том, что у нее была старшая сестра. «Она очень красивая», — нежно улыбнулась Кася. «У нее прекрасные глаза, только грустные. Она скучает по тебе и по родителям, хоть и находится в раю». Юлия кивнула, но скованно, будто у нее в шее что-то заржавело. «Ты хочешь у нее что-то спросить?» «Не знаю». «Нет, хочу. Пусть скажет, когда я умру. Только честно». Данута громко фыркнула. «Духи, особенно любящие, не станут лгать», — прошептала Кася, вновь запрокидывая голову. Магда ощутила, как сильно она стискивает ее руку, отклоняясь назад всем телом, перетягивая вес круга на себя. «Твоя сестра говорит, что ты проживешь долгую жизнь, полную удивительных приключений. У тебя будет большой дом за океаном, где ты покинешь этот мир в окружении внуков и правнуков». «Ну все, хватит!» — воскликнула Данута, Что за цыганские штучки? Долгая жизнь и дом за океаном. Какая дешевка! Она вскочила на ноги, стряхивая из себя руки одноклассниц. Ты же ничего толком не сказала. Обманщица ты, Кася. Была предательницей, а теперь еще и лгунья. Другие просили ее не ломать игру и вернуться в круг. Но было поздно. Данута вышла из себя. «Не желаем больше тебя видеть. Не ходить с тобой и не есть за одним столом. И гулять в сад не суйся, когда мы там. Я сама тебе косы повыдеру». За ее угрозами никто не услышал, как скрипнули ногти по обратной стороне стены. И раздался тихий дробный стук. «А кого позвала ты, Дана?» Невозмутимо отозвалась Кася. «Ты что, совсем глупая? Никого я не звала, ясно? Никого!» «Но ведь они пришли!» — шепнула Кася и уронила голову на бок, вперев немигающий взгляд в раскрасневшееся лицо Данки. «Все они пришли к тебе, Данута. Ты о них подумала, и этого было достаточно». Данка сделала шаг назад к окну. Одной рукой она задела расплескавшийся по письменному столу тюль. И тот потянул за собой оконную створку. Поток ледяного воздуха хлынул в дортуар. Свечи погасли почти в один миг, одна за другой. «Хватит, Кася, не пугай!» «Ты о чем?» — с вызовом спросила Дана. «Как можешь знать ты, мелкая врунья, о ком я думала?» Ногти по камню. Опять и опять. «Быстрее, Кася, ты знаешь ответ. Он уже в тебе, он правильный. Пусть испугается как следует, маленькая бессердечная стерва». Круг распался окончательно. Касю швырнуло вперед на четвереньки. Какие-то секунды все с ужасом наблюдали, как шевелятся ее лопатки, остро очерченные полуночным светом. Когда она подняла лицо, Магда ахнула и отшатнулась. Из-под век Каси виднелись одни белки. Края темных радужек мелко бегали под полукружьями ресниц. Данка отошла бы дальше, но дальше было некуда. Ее ноги в шерстяных чулках примерзли к полу. Кася поползла вперед. «Дана! Дана! Дана! Данута!» Хрипло шептала Кася, опрокидывая свечки и поводя худыми плечами. «Как не знать мне о беде твоей, Дана? Они же все умерли, все до единого!» Ее горло издало то ли придушенный смешок, то ли всхлип. «Такие маленькие, они здесь, Дана, они любят тебя!» «Нет, твои братишки и сестренки, никто до крестин не дожил, а то и вовсе...» Снова этот звук схваченного судорогой горла. «Комочком кровавым вышли сами и сразу в землю, в землю!» «Прекрати!» Магда не могла заставить себя шевельнуться, хотя ее губы вздрагивали, готовые к паническому воплю. Кася ужасала. Она медленно ползла к Дануте, переставляя неправильно вывернутые в локтях руки, путаясь в подоле ночной рубашки. Белки подернулись сеточкой сосудов, с нижней губы протянулась до пола нить густой слюны. «Они передают привет твоей маме. Ты же передашь ей, Дана, чтобы она не плакала? Передашь?» Дана трясла головой, зажмурив глаза. Ее боль была, как перезревшее яблочко. Мягкая гниль под глянцевой кожурой. «Вот только об отце!» Кася уже стоит на коленях перед Данутой, карабкается выше, цепляясь за сжатые кулаки той, подбирается к шее. «О нем они не хотят говорить», — шепчет она ласково. «Просят только, чтобы ты больше не ходила с ним на скотобойню-то. Не надо!» «Не надо!» — эхом откликнулась Данка. «Я не хочу больше! Не могу!» Наконец, Данке удалось вырваться. Она с силой отшвырнула от себя Касю, метнулась к двери и выскочила в коридор. «Данка!» Это уже Юлия, верная кривоклювая птичка на спине аллигатора. «Я за ней!» Мария и Клара сидели, обнявшись, на одной из кроватей. Их тревожное объятие было таким крепким, что сложно было сказать, где заканчивалась одна и начиналась другая. И чей тонкий скулёж звучал, заглушая затихающие рыдания Дануты в коридоре. Магда осторожно приблизилась к Касе и заглянула Туе в глаза. Она была без чувств, а губы еще блестели выступившей слюной. «Кася, Кася, не умирай!» Зачем-то запричитала Магдалена. «Не надо!» Она обмакнула носовой платок в бокал с водой для духов и стала тереть холодной тряпицей виски подруги. «Только очнись!» — бормотала она. «Ну же!» «Может, доктора позовем?» — подала голос Клара. Одной рукой она продолжила гладить Марию по растрепавшемуся затылку. «Это плохая идея, но если она до утра не...» Тут Кася закашлялась и согнулась пополам. Ее вырвало прямо Магде на колени. «Фу!» — взвизгнула та. «Кася, ты гадкая! Ты меня напугала, знаешь как?» И, наконец, позволила себе заплакать.